По родословным книгам еще с князем Даниилом Александровичем приехал в Москву вельможа Протасий, предок знаменитых Вильяминовых. Вернее, известие, что Протасий был тысяцким при Калите, после чего мы видим этот сан наследственным и для потомков Протасия. При одинаковой оседлости князей и боярых в других княжествах подобное явление найдем не в одной Москве. Так выехал из Чернигова в Тверь Борис Федорович, прозвищем Половой, и был в Твери боярином. Сын его также здесь боярином, внук, правнук и праправнук были тысяцкими. Кроме Вильяминовых, мы видели целый ряд знатных фамилий, которые продолжаются от Калиты до праправнука его. Но подле этих, так сказать, коренных московских бояр мы видим постоянно приплыв пришельцев. Приезжают служить московским князьям не только знатные люди из юго-западной Руси и из стран чуждых, но вступают к ним в службу князья Рюриковичи с юга и севера, Гедиминовичи из Литвы. Мы видели, к каким явлениям иногда подавал повод приезд нового знатного выходца, который хотел вступить в службу к князю только при условии высокого места. Но чтобы дать ему это место, нужно было взять его у другого старинного боярина, понизить последнего, и вместе с ним целый ряд других бояр, занимавших места под ним. Это называлось на тогдашнем языке «заездом». Новый выходец заезжал старых бояр, которые обязаны были подвинуться, чтобы дать ему высшее место. Так при Калите выходец с юга Родион Несторович заехал боярина Акинфа с товарищами. Тогда Москва не взяла еще явного перевеса над другими княжествами. Акинфу можно было пренебречь ею, и, раздосадованный заездом, он отъехал в Тверь. Но после, когда Москва усилилась, окончательные боярские роды обжились в ней, тогда им невыгодно стало отъезжать отсюда. Они в случае заезда скорее соглашались уступать высшее место пришельцу. Так в княжение Донского выходец Волынский Боброк заехал Тимофея Васильевича Вильяминова с товарищами, и тот уступил ему первое место. При Василии Дмитриевиче литовский выходец, князь Юрий Патрикеевич, заехал также некоторых бояр, именно Константина Шею, Ивана Дмитриевича, Володимира Даниловича, Дмитрия Васильевича, Федора Кошкина Галтяя. Относительно этого заезда дошло до нас любопытное известие. Князю Юрию Патрикеевичу князь Великий место упросил, когда за него дал сестру свою, великую княжну Анну, по летописям дочь Марью. А брат был большой у князя Юрия Патрикеевича Хованский, и Федор Сабур на свадьбе князя Юрия Патрикеевича брата большого посел Хованского, занял высшее место. И Хованский молвил Сабуру: «Посядь брата моего меньшего, князя Юрия Патрикеевича». И Федор Сабур молвил Хованскому: «У того Бог в кике, а у тебя Бога в кике нет». Да сел Хованского выше. «У того Бог в кике» — значит, у того счастье, судьба в кичке. Кичка — вместо женщина — жена. Князь Юрий получил высшее место по жене. До нас дошла также любопытная местная грамота нижегородского великого князя Дмитрия Константиновича. Князь Великий Дмитрий Константинович Нижнего Новгорода и Городецкой и Курмышской пожаловал есмь бояр своих и князей, дал им местную грамоту по их челобитию и по печалованию архимандрита Нижегородского Печерского отца своего духовного Ионы и по благословению владычню Серапиона Нижегородского и Городецкого, и Сарского, и Курмышского. Кому с кем сидеть и кому под кем сидеть? Велел садитесь от своего места, Тысяцкому своему, Дмитрию Алибуртовичу, князю Волынскому. А под Дмитрием садиться князю Ивану Васильевичу Городецкому. Да против него в скамье садиться Дмитрию Ивановичу Лобанову. Да в лавке же под князем Иваном князю Федору Польскому Андреевичу. Да садитесь боярину его, Василию Петровичу Новосильцеву. Да против в скамье садитесь казначею боярину Тарасию Петровичу Новосильцеву. А пожаловал его боярством за то, что он окупил из полону государя своего дважды великого князя Дмитрия Константиновича, а в третье окупил великую княгиню Марфу. Да садитесь боярину князю Петру Ивановичу Березопольскому. Да садитесь в лавке князю Дмитрию Федоровичу Курмышскому. А к местной грамоте князь великий велел боярам своим и дьяку руки прикладывать, а местную грамоту писал великого князя дьяк Петр Давыдов, сын Русин. Известие Академии наук по второму отделению, том 5, страница 351. Копия с грамоты князя Дмитрия Константиновича в Государственном архиве при деле Волынского. Из этой грамоты мы видим, как в каждом княжестве сильнейшие князья примышляли себе волости, сводя их князей на степень слуг своих. Здесь эти князья должны садиться ниже простых бояр, и в начале грамоты бояре вообще поставлены выше князей. Кроме завещания Дмитрия Донского и из других известий, мы знаем, что бояре по-прежнему были думцами князя. Князь думал, советовался с ними о делах. Никоновский список, том 5, страница 214. Князь же Дмитрий Шемяка, обдумав с бояры своими рече. Начиная с Семена Гордого, бояре являются свидетелями в княжеских духовных грамотах. Рязанский великий князь Олег Иванович в одной своей жалованной грамоте говорит: «Посоветовавшись, сгадав с отцом своим, владыкою Василием, и с своими боярами, следуют имена их, дал я и прочее».